субботу, ровно в 7 часов вечера, Энтони Клеменса прибыл к Хиллари Томас на своем стареньком голубом джипе. Она вышла встретить его в облегающем изумрудно-зеленом платье с длинными узкими рукавами и низким вырезом, что выглядело соблазнительно, но не вульгарно. Прошло 14 месяцев со времени ее последнего свидания, и она уже забыла, как одеваются в подобных случаях, поэтому добрых 2 часа перебирала наряды, волнуясь, как школьница. Она приняла приглашение Тони, потому что он был самым интересным мужчиной из всех, кого она встретила за последние 2 лет. А еще потому, что твердо решила покончить со своей привычкой прятаться от людей. Мягкий упрек воли Тополиса не прошел даром. Хиллари страшилась заводить близких друзей и любовников, потому что предвидела душевные страдания, связанные с гипотетической изменой и предательством. Но тем самым она лишала себя радости. Она не боялась рисковать в делах, и вот пришло время впустить дух авантюризма в ее личную жизнь. И Хиллари пружинистой походкой, слегка покачивая бедрами, пошла навстречу голубому джипу, отчаянно стесняясь и в то же время чувствуя себя молодой и очень женственной. Тони поспешил открыть перед нею дверцу. «Карета Ее Величества Королевы подана», — объявил он. «Это какое-то недоразумение. Я не королева. Для меня — да. Я простая служанка. Вы прекраснее всякой королевы. Только бы она не услышала. Не то вам отрубят голову. Поздно. О, я ее уже потерял из-за вас». Хиллари застонала. «Что, слишком приторно?» — осведомился Тони. «Да. Сейчас мне не помешал бы ломтик лимона. Тем не менее, вам понравилось. Должно быть, я сладкоежка». Они тронулись с места. Тони спросил: «Вы не обиделись? Из-за чего?» «Из-за этой колымаги». «А что в ней такого?» «Но это все-таки не Мерседес». «А Мерседес не Роллс-Ройс, а Роллс не Тойота. Вы относите меня к снобам?» «Да нет», — ответил Тони. «Просто Фрэнк говорит, что нам будет неловко друг с другом из-за того, что у вас больше денег». «Насколько я могу судить, на мнение Фрэнка о людях не всегда следует полагаться». «У него свои проблемы», — согласился Тони, сворачивая на Уилшерский бульвар. «Но он с ними справится. В Лос-Анджелесе говорят: скажи мне, какая у тебя машина, и я скажу, кто ты». «Да? Выходит, вы джип, а я Мерседес. И нам следует ехать не в итальянский ресторан, а на бензоколонку». «Вообще-то я выбрал джип из-за высокой проходимости. Каждую зиму я выбираюсь на уикенд в горы покататься на лыжах». «Мне всегда хотелось научиться кататься на лыжах», — сказала Хиллари. «Я вас научу. Подождите несколько недель, пока в горах выпадет снег». «Вы думаете, через несколько недель мы все еще будем друзьями?» «Почему нет?» «Может, мы сегодня же поругаемся, прямо в ресторане». «Из-за чего?» «Из-за политики». «По-моему, все политики — рвущиеся к власти ублюдки, бездари, неспособные даже завязать шнурки на своих ботинках», — сказал Тони. «Я того же мнения. Я придерживаюсь либеральных взглядов». «Я тоже, до известного предела». «Не вижу предмета спора». «Может, религия?» «Меня воспитывали как католика. Не думаю, что от этого много осталось». «Тот же случай». «Кажется, нам не из-за чего ругаться». «А может, — сказала Хиллари, — мы из тех, кто ссорится по пустякам?» «Например?» «Ну, скажем, вы обожаете чеснок, а я его терпеть не могу. И вообще, вдруг там в ресторане мне что-нибудь не понравится». «Там, куда мы едем, вам понравится все, заверил Тони. «Вот увидите». Он привез Хиллари в ресторан «Саватина» на бульваре Санта-Моника. Это было тихое, уютное место. Из 60 столиков только 30 были заняты. Мягкое освещение, оперные арии в исполнении Карузо и Паваротти, огромное во всю стену панно в итальянском стиле, виноградные лозы и грозди, красивые смуглые мужчины и женщины. Кто-то играет на аккордеоне, некоторые танцуют. Пикник под оливами. Но дело было не столько в сюжете, сколько в манере художника, одновременно реалистичной и условной, как у Сальвадора Дали, хотя это ни в коем случае не было подражанием. Хозяин Майкл Саватина, бывший полицейский, чуть не задушил Тони в объятиях, а затем переключился на Хиллари. Его жена Паула, ослепительная блондинка, немедленно подключилась к объятиям и поцелуям. Наконец, подмигнув Тони и несколько раз ткнув его пальцем в живот в знак одобрения, Майкл увел жену на кухню. «Кажется, он очень хороший человек», — сказала Хиллари. «Майкл — парень, что надо. Он был отличным напарником, когда мы вместе работали в отделе по расследованию убийств». От полицейских дел разговор перешел на кино. Хиллари было так легко, как будто они с Тони уже много лет были знакомы. Он обратил внимание, что она рассматривает панно. «Вам нравится? Просто замечательно. Серьезно? А вы разве не находите?» «По-моему, неплохо». «Нет, не неплохо. А кто художник, вы его знаете?» «Один любитель», — ответил Тони. «Он запросил за картину 50 бесплатных обедов». «И продешевил», — засмеялась Хиллари. Они еще поговорили о кино, книгах, музыке и театре. Пища была так же хороша, как и разговор. Без строганов, лук, перец, маринованный чеснок и цукини. Салаты хрустели на зубах. Соусы придавали пище неповторимый вкус. Когда ужин был окончен, и Хиллари посмотрела на часы, она не поверила своим глазам. 11:50. Майкл Саватино подошел за своей законной порцией комплиментов и вполголоса сказал, обращаясь к Тони. 21. Нет, 23. По моим записям 21. Врут твои записи. 21, настаивал Майкл. 23. Вернее, 23 и 24. Сегодня две порции. Ерунда, не соглашался владелец ресторана. Считаются визиты, а не порции. Наконец, Хиллари не выдержала. «Я выжила из ума, или этот разговор действительно не имеет смысла?» Майкл укоризненно покачал головой. «Когда Тони разрисовывал эту стену, я хотел заплатить, но он не согласился. А вместо этого запросил несколько бесплатных обедов. Я настаивал на сотни, а он на 25. Наконец, мы сошлись на 50. Он недооценивает свою работу». «Это панно работа Тони? А он вам не сказал?» «Нет». Под пристальным взглядом Хиллари Тони сник. «Поэтому он и купил джип», — объяснил Майкл. «Чтобы ездить в горы на этюды». «А мне сказал, что любит кататься на лыжах». «Это тоже. Но главное — этюды. Он должен гордиться. Но легче вырвать зуб у аллигатора, чем заставить Тони говорить о живописи». «Я всего лишь любитель», — возразил тот. «Это панно — настоящее произведение искусства», — не унимался Майкл. «Без сомнения», — поддержала его Хиллари. «Вы мои друзья», — сказал Тони, — «поэтому из великодушия хвалите мои картины. Ни один из вас не может судить как профессиональный критик». «Он дважды получал первые призы на выставках», — сообщил Майкл. «Спит и видит, как бы стать профессиональным художником». «Профессиональный художник не получает дважды в месяц гарантированную зарплату», — горько возразил Тони. «И медицинскую страховку, и пенсию. Зато если продавать пару картин в месяц за полцены, ты будешь иметь гораздо больше, чем любой коп. Можно не продать ни одной за целых полгода». Сидя в джипе, Хиллари вернулась к этому разговору. «Почему бы вам, по крайней мере, не выставить свои работы в картинной галерее? Вдруг их кто-нибудь купит?» «Не купит. Я не такой уж хороший художник». «То панно просто замечательное». «Хиллари, вы все-таки не специалист. Я сама время от времени покупаю картины, и потому что они мне нравятся, и потому что это хорошее помещение капитала». «С помощью директора картинной галереи?» «Да. Почему бы вам не показать ему свои работы?» «Мне будет трудно перенести отказ». «Вам не откажут». «Давайте больше не будем говорить о моих картинах». «Почему?» «Надоело». «А о чем мы будем говорить?» «Ну, например, о том, пригласите ли вы меня выпить немного бренди». «Бренди? Может быть, коньяку?» «Да, вот это у меня есть». «Какая марка?» «Реми Мартин». «Самый лучший, но я не знаю, наверное, уже поздно». «Если вы не примете мое приглашение, — сказала Хиллари, наслаждаясь этой маленькой игрой, — мне придется пить в одиночку. Первый признак алкоголизма. Вы толкаете меня на путь разрушения личности. Никогда себе этого не прощу.